Глава 12. Тишина от таких новостей стала настолько глубокой, что было слышно, как бьется сердце у соседки. Я лишь успела взглянуть на вбежавшего в помещение господина Говарда с абсолютно бледным лицом. Ют, заскочивший за ним следом, был растрепан и прикрывал ладонью разбитый нос. С его пальцев на порванную рубашку капала кровь. «Леди Амалин!» — воскликнул управляющий. — На замок напали. Мы закрыли ворота. Вам с гостями нужно спуститься в укрытие. Леди заверещали. Мужчины повели себя кто как. Граф Эрик Нейт кинулся на выход, забрав у стражи в коридоре оружие. Мармеладные маркизы оба кинулись на помощь к женщинам, обмахивая их и все время нервно оглядываясь. Скорее всего, ими руководил страх, что их тоже кинут в гущу событий. Из всех гостей только Лекс Гронт последовал за нашим соседом. Все остальные все-таки сжались в один угол. «Ют, проводи гостей в безопасное место и попроси горничных с поварами унести еду и питье туда. Всем женщинам в замке спуститься вниз», — скомандовала я. «Милара, распоряжаешься в замке вместе с Сорой? Ют вам поможет. Говард, пойдем в мои покои. Там расскажете все, что знаете». Я быстрым шагом направилась к своим комнатам, оставив мужчину в гостиной. Скинула платье, надев на себя мужские штаны, рубаху и жилет. Берегла их для будущей лаборатории и уроков верховой езды. Мужская одежда на женщине — такое здесь было бы дикой дикостью, но я надеялась переучить людей хотя бы в пределах собственного замка. Позже, разумеется. Перевоплощение заняло у меня пару минут. Вышла из комнаты, обнаружив все так же бледного Говарда. «Леди, одежда не подобает», — начал он, но времени на споры у нас точно не было. «Рассказывай, Говард, и быстрее». Во мне под действием адреналина проснулся руководитель строительной компании, во время работы которой чего только не случалось, от порывов до пожаров. «Нужно решить, как будем действовать. У нас всего 3 эльфа и 2 оборотней. 5 единственных мужчин, что не поддались влиянию дыма свечей в столовой казармы». Он нервно всхлипнул. «Это диверсия, леди». «Вся стража спит беспробудным сном. Ворота закрыты, но если начнут с крюками лезть на стену, охраны не хватит защитить все точки». «Дело плохо. Недаром стражей поили. Значит, действительно проверяли. Я вышла из комнаты, начиная спускаться во двор. Пошли, встретимся с теми, что остались». Братья Део и Сэм стояли на стене вместе с графом Нейтом и Лексом Гронтом. Мужик, пусть и охотник за приданным, был прежним воякой, а это значит, мог значительно помочь в нашей ситуации. К крыльцу, стоило мне только выйти, подбежали темные эльфы. «Леди, вам не стоит. Вашей жене с сыном тоже было приказано идти в укрытие», — перебила я. «Однако я понимаю, почему вы оставили их здесь. Я тоже кое-что умею. Нападающих много?» «Больше пары сотен. Наемники», — отчитался второй. «С ними маг воды». «Боги, они вырежут весь замок, если мы не справимся. Для чего им понадобилось нападать на наш замок? Что-то требовали?» «Да, требовали выдать вас их главарям, графу Арье и барону Айзеку, уступив замок без боя». «Спелись, значит, нашли друг друга». «Интересно, как они меня делить собираются? Одному бабу, другому шахты и сахар? Или меня с сахаром одному, а другому шахты?» «Бррр!» Я встряхнула головой, прогоняя шальные фантазии. Мозг сейчас работал очень быстро, я не успевала его контролировать. «Хатник, появись, хатник!» — позвала духа. Как он мог пропустить таких важных гостей? Да и Аука бы предупредил сразу. «Где же они?» Ответа на мой призыв не последовало. Куда запропастились те, кто клялся служить мне и помогать, не бросать в беде и отдать собственную жизнь во благо графства? Это все потом. Сейчас нужно смотреть, как действовать. Я подошла ближе к стене. Жена эльфа, наш бесценный ювелир, вместе со своим сыном-помощником, стояли на другой стороне от ворот, тоже тесно прижавшись к стенам замка и что-то творя своей магией. Я присмотрелась. Они брали пластины железа, подковы и расщепляли их на тонкие иглы. Их муж собирал стопочки в кожаный футляр, предварительно макая в плоскую баночку с красноватой жижей острые концы. Коварное оружие. Если резко выбросить их из ладоней или выплюнуть из трубки. Если это парализующий яд, я буду настаивать на обучении стражей, когда выспятся. Пригнулась, сняв обувь и зарывшись ступнями в мокрую землю. Маг воды призвал дождь, чтобы скрыть звуки наступления по другим позициям. Присела на корточки, проделав то же самое со ступнями. Вода когда-то глушила мой дар, сопротивлялась ему и жадно слизывала резерв. Но теперь я знала, как своими щупальцами пройти сквозь нее. Горник подсказал, что нужно активировать жгутами земляную стихию в толще, тогда она станет истощать воду. Когда пряталась от Арье, нашла несколько потайных ходов в замке, но почему-то не подумала, что могут быть и подземные тайные выходы из него, или входы. По одному из них сейчас тихо пробирались люди. Земля охотно подсказывала, что это чужаки, пробирающиеся с тылов, и с облегчением осыпалась на них, погребая под толщей. «Я с тобой, девочка моя», — появился рядом горник. «Мои помощники справятся с теми, кто попытался напасть на шахты». «Что? И туда добрались?» — обреченно выдохнула я. «Не переживай. Там сейчас недобитки остались из тех, кто нападал. Тапио сгоняет к ним дикое зверье, а Сафира устроила отличный камнепад. Твои люди справятся, будь уверена», — успокоил он меня. «Твой проход завален только рядом с замком. Сейчас в него набиваются еще люди. Я завалю вход, как только они пройдут дальше. Подземные ходы к замку на мне. Займись теми, что у ворот». «Ансель, где же ты? Мне так сейчас не хватает твоего спокойствия. Зря послала с камнями его дура. Был бы рядом, было бы проще». Пальцы с чавканием зарылись в пропитанную водой почву, погружаясь все дальше. Я закрыла глаза, чтобы лучше ощутить токи магии в толще земли. «Помоги мне. Впитай воду. Переработай в свою стихию», — как мантру повторяла я, толкая свой дар для активации и втягивая обратно другой. «Давай, родная». Мышцы лица тянуло, зубы были так крепко стиснуты, что казалось сейчас раскрошаться. Усилие было столь великим, что казалось сейчас я выверну огромный пласт земли вместе с частью каменной стены. Я посылала импульс за импульсом, с закрытыми глазами щедро опустошая свой резерв. К центру ладони стекалась обновленная энергия, проходила через мое тело и вновь устремлялась обратно, глуша все токи водной магии. Земля ворчала, не желая сдвигаться с места, терять установленный веками порядок, сопротивлялась и жертвовала своим спокойствием понемногу, по чуть-чуть, пока не стала очищаться от водных токов, признавая мою силу, мое желание, мою правоту. Щедрая, добрая, богатая земля начала делиться и сосредотачивать токи на мне, призывающий, просящий, молящий помочь. Не во зло, а ради блага. Ради того, чтобы сегодня не окропили ее кровью одной из любимых дочерей. Той, что любит эту землю, что стережет и охраняет ее вместе с малышами, сыновьями. Я не слышала, что творилось вокруг, оглушенная магией. Глаза, казалось, прожгло огромной силой, так что зрение и не понадобилось. Наемники, что за медяшку были рады лишить жизни людей, были как на ладони. Дунь и их снесет волной земляного вала. Чуть тихни, и они провалятся в огненную бездну, опаленные жаром. Смети с ладони, и переломанные куклы заживо похоронят под толщей. Все эти враги словно песчинки на моей ладони. «Амалин», — донеслось издалека знакомым голосом, «затопившая меня всесилие, вседозволенность, всевластие, дарованная стихией, чуть отступила, но снова попыталась захватить разум. Обещала вечные блага, безграничные возможности, вечную жизнь. Амалин». Только голос не пускал меня броситься в эту пучину из грандиозных обещаний. Взглянула на эти никчемные песчинки, чуть прижала их сверху второй ладонью, немного втаптывая в стихию, и открыла глаза, вытаскивая утопленные по локоть руки из толщи земли. Прощаясь со стихией, мысленно благодаря ее за невероятную по своей щедрости помощь. «Я одарю тебя своим талантливым продолжением, если ты примешь их как своих детей, дашь им свою искру дара». Оглянулась на двор замка. Все постройки целы, только люди застыли с широко распахнутыми глазами, глядя на меня. Попыталась подняться и не смогла. Руки вытащила, а ноги по колено так и остались в грунте. Чуть нос не разбила. Взмахнула ладонями, с легкостью призвав свой дар, и земля сама вытолкнула ступни на поверхность. Та информация, которой мы обменялись, оказалась нам одинаково полезной. Мои земли, теперь уже точно мои и ничьи больше, я чувствовала их своей кожей. Я поняла, как управлять стихией, и чуть не рассмеялась, вспомнив, как по-детски, неуклюже, хатник пытался заставить меня почувствовать эту необъятную стихию. Мы с ним, словно два маленьких ребенка, пытались незаметно сковырнуть пальчиками вкуснейший крем на огромном торте, там, где можно было грести снеговой лопатой. Если бы я тогда понимала это... Как растениям важно рыхление, так и земле важно дышать, двигаться и обмениваться магией, переплетенной с другими стихиями. Горник дал мне бесценное оружие и толчок для того, чтобы магов в этом мире стало больше. Чем больше, чаще и активнее используется магия, тем плодороднее земля и ее жители. Этот мир сам по себе генератор магии. Нужно только хорошенечко потереть стихии друг от друга, как шарик об волосы. Тогда статика начнет рождать больше магии. Я громко рассмеялась. Заливисто и как-то истерично. Напряжение начало отпускать меня, расходясь во все стороны наэлектризованным разрядами воздухом. «Красиво!» — прошептал мелкий эльф-ювелир. «Откройте ворота!» Послышался за стеной тот самый голос, знакомый и такой родной. «Угрозы больше нет». Део и Сэм спрыгнули на землю, подойдя к колесам с цепями, удерживающими решетку и тяжелое, окованное железом деревянное полотно. По мере того, как это полотно поднималось, за стенами замка открывалось занимательное зрелище. Все, абсолютно все наемники были утоплены по грудь в землю, и только Ансель с Хатником стояли недалеко от ворот, не попавшими в мою ловушку. Вид у них был изрядно потрепанным. Хатник был бледен, но держался на ногах, пусть и шатало его изрядно. «Вот, добыл тебе защитника, хозяюшка», — слабым дрожащим голосом произнес он. «Да не успел, судя по этим словам. Спаси Ауку, пожалуйста». Он горько заплакал, упав на колени. Его плечи ходили ходуном от рыданий, а на пыльную дорогу падали соленые капли, стекая с запястья рук, прикрывавших лицо. Ансель в разодранной рубашке, сквозь прорехи, в которой были видно множество порезов, протянул мне свой свернутый жилет. В недрах свертка виднелись мелкие тощие ножки. Развернула края и чуть не ахнула от отчаяния. такой безжизненный, с застывшим лицом, Аука уже не казался озорником и проказником. Его милое ангельское личико было абсолютно спокойным, безучастным, словно это искусно вырезанная из дерева маска. «Милый мой Аука, очнись!» Я попыталась повернуть его лицом вверх, положив сверток себе на колени и аккуратно взяв пальцами за его тонкое плечико. «Проснись, малыш!» «Может, попробуете его вылечить магией?» Раздался голос одного из расчувствовавшихся наемников, невдалеке от меня и внимательно наблюдающего за нашей встречей. «Подай мне, вон он, тот справочник по исцелению лесных духов», — сказала этому болвану. Наемник заозирался вокруг себя, вертя головой и поворачивая тело, насколько позволяло ему толще земли, в которой он завяз. Не найдя искомого, он с недоумением посмотрел на меня. «Не видишь? Я тоже не вижу», — прошипела ему, поворачиваясь к малышу-духу. Отцепила противную булавку и проколола палец. Выдавила каплю в раскрытый маленький рот с обнажившимися острыми зубками. «Ух, пиранья моя, пей давай и оживай, только не уходи. Если он погибнет по вашей вине, я вас живьем здесь закопаю», — крикнула тем, кому не повезло прийти сегодня под стены замка. Надавила на палец еще и еще, расковыряла ранку побольше, заставив капать активнее. Магия все еще бурлила во мне, и поделиться ею было совсем не грех. «У тебя все получится, Амалин», — присел прямо на пыльную землю Ансель. «Он меня спас, уводил от селя, вызванного Сафирой и Кобальдом. Может, я попробую своей магией его напоить?» «Твоя тьма на запах не очень», — еле слышным, слабым голосом ответил ему Аука. «Это вкуснее». Пусть на его маленьком хитром личике сейчас и не видно было той беззаботности, но я залила малыша слезами от счастья. Ансель обнял нас двоих, пытаясь подхватить на руки. «Я сама. Вам с Хатником и Аукой нужна помощь», — встала на ноги, придерживаемая эльфом. «Расскажите дома, что с вами случилось». За пределы стен замка через ворота уже вышли оборотни Део и Сэм, а с ними и тройка новеньких эльфов, что не бросили замок в беде, пусть и не поучаствовали в бою. Как говорится, лучше худой мир, чем добрая война. «Леди?» — окликнул меня незнакомый голос из-за кустов. «Вы ничего не теряли?» Крепкий крупный мужчина в кожаной одежде выволок на дорогу барона Айзека. Выглядел мой бывший сводный брат неважно. Ссадины, подбитый глаз, разбитый нос и явно не нежные объятия. Левая рука повисла плетью. С ним явно не церемонились. Окликнувший меня мужик тащил предводителя нападения за шкирку, как какую-то тряпку, не дожидаясь, когда он сможет подняться на ноги. Швырнул свою добычу мне под ноги. Растрепанная голова Айзека мотнулась в воздухе и глухо стукнула об засохшую дорожную грязь. Он растянулся на спине, прищурив глаза и кривясь от бессилия. Вслед за первым мужчиной вышло еще четыре, все один другого мускулистее. «Рад приветствовать вас, леди», — отозвался тот, что был ближе. «Мы прибыли по приглашению братьев Део и Сэма, и, как вижу, наша помощь вам явно не помешает». «Спасибо вам за помощь», — отблагодарила оборотней. «А второго с ними не нашлось? Лордом Арье звать». «К сожалению, этот трус был в сопровождении наемников», — он слегка замялся. «Их мы не смогли доставить живыми. Уж очень агрессивными были и пытались ударить из-под тишка. Но лорд признался, что его сообщник ушел с небольшим отрядом для захвата какой-то деревни. Видимо, Арье поперся к шахтам, и из-за этого Сафира с Кобальдом устроили сель. Надеюсь, у них все хорошо». Нужно будет отправить к ним охрану с Говардом, чтобы оценить ущерб и помочь пострадавшим жителям. Лишь бы сами люди не пострадали, а уж с жильем или вещами мы сможем помочь. Леди Амалин, вам из СОД просили передать, что мужчины направились к той деревне для защиты и помощи. Мужчина подошел ко мне ближе. Мы готовы принести клятву прямо сейчас и направиться выполнять любое ваше распоряжение. Отрадно видеть такое рвение. Я улыбнулась, развернувшись к Айзеку. Организатора нападения нужно увести в тюрьму в подвале замка. Господин Говард, займитесь им, пожалуйста, и вызовите лекаря для наших пострадавших. Гостей можно уже звать из укрытия. И нужно будет собрать отряд для помощи у шахты в деревне. Быть может, мой кузен попадется. Наемников связали с моей помощью. Я доставала одного, его тут же обыскивали, извлекая оружие, артефакты и все маломальски ценное, и связывали в запястьях и локтях. Эльфы принесли веревки, а Истра с сыном Сандром подготовили свои иглы. Я была права, кончики этих игл обмакивались в парализующую субстанцию растительного происхождения. Ют прибежал для оказания помощи. Гостей уже оповестили о безопасности. Мальчишка вместе с Лексом Гронтом, что не побежал отсиживаться с женщинами, увели Анцеля в замок, поддерживая его с двух сторон. Ют обещал позвать Вейду, чтобы обработать его раны, пока я здесь занимаюсь выемкой пленников из грунта. Хатнику дала укусить себя за палец и восстановить свои силы полностью. Его помощь сейчас была нужна как никогда. Горник уже получил свою порцию и поспешил к помощникам в деревню Темное. К моему возвращению в замок Вейда уже успела обработать и промыть раны на теле Анселя и хорошенько его накормила. Всех пленных мы разместили в подвалах замка и оставили там сторожить пару эльфов. Они не поведутся на посулы и призывы. По-хорошему, я вольна была казнить их за нападение, но, хорошенько поразмыслив, решилась на более отчаянный шаг. Прочитав инструкцию к артефакту, решила взять с них клятву подчинения, предложив в альтернативу направиться в суд и на рудники, если не на казнь. Там уж как присудят. Здесь бы их ждала работа, которую делать, увы, было некому и не за что. Кормить просто так пару сотен человек, пока мы организуем их перевозку, та еще задача. Держать их в темнице под замком, где даже спать им будет негде, несколько недель, тоже не вариант. Вдруг они смогут вырваться на свободу? Это как минимум опасно. Сутки-двое мы за ними еще присмотрим, а дальше нужно будет что-то решать. Нам еще доставать их товарищей из проходов. «Леди, я послал человека для отправки магической почты. Вызовем к замку королевских дознавателей, чтобы судить барона Айзека». Он слегка сморщился от новостей. «Ваши гости покинут замок утром. Сейчас они вернулись в свои комнаты. Надеюсь, в следующий мой день рождения они хорошенько подумают, стоит ли соглашаться на приглашение. Нашла я что-то хорошее в этой ситуации». «Стражи замка так и спят до сих пор?» «Да, леди», — виновато ответил мне Говард. «Боюсь, Алерт и Тива сказнят себя сами за недогляд, когда проснутся». «Переведем их в старших стражей. Не получается у нас учиться на чужих ошибках, будем учиться на своих. Главой стражи поставим Део и Сэма ему в заместители. Они показали свою преданность в защите замка». Эльфов в младшие офицеры. Это нападение показало, что люди слабы и доверчивы. Пусть теперь нашу защиту осуществляют люди, оборотни и эльфы вместе. Двери гостиной открылись. В гостиную, где мы разговаривали с Говардом, вошел маркиз Доллар Марамел и его сынок Архас. Вот уж кого совсем не хотелось видеть. Оба с надменными лицами победителей и недовольством. Будто только клад большой нашли, но никому еще не рассказали. «Я вижу, что вы не справляетесь со своими землями сами», — протянул старший маркиз. «Проводите меня в рабочий кабинет и выдайте бумаги согласно приказу Его Величества. Пока вы будете спать, я начну уже работать над вашими проблемами. Ваш бывший управляющий пока освобождается со своей должности и будет у меня в подчинении». «Ух ты! Пришел тут павлин, распоряжения какие-то дает. Король ему, видите ли, приказал». Я начала злиться. «Во время нападения я не видела вас с сыном под стенами замка. Неужели вы защищали замок изнутри?» Прошлась по нему презрительным взглядом. «Один трус здесь уже работал управляющим, второго я не потерплю. И запомните, даже если вас назначил Его Величество, он назначил на должность управляющего, а не на мое место». «Побойся богов, девочка», — полыхнул гневом маркиз. Его ладони покрылись огнем. «Он маг. Сделай, как я сказал, и твой замок останется целым». «Он самозванец», — крикнули мне одновременно Хатник и Говард. «Маркиз Марамел не имеет магии». Лже-маркиз оскалился, когда его раскрыли. Ладони его еще сильнее полыхнули пламенем. Его сын, Архас, а может и не сын вовсе, двинулся к старшему, но упал, как подкошенный, закатив глаза на пол. Перевела взгляд на Долора. Он тоже уже оседал, глаза его еще полыхали гневом, но огонь уже погас. «Простите, леди», — отозвался Сандер из-за двери. «Я случайно проходил мимо и услышал разговор. Вы не выгоните мою семью за мой поступок?» «Я вознагражу твою семью за помощь в поимке преступников», — отозвалась я, успокоив мальчишку. «Сколько действует твой яд?» «Они несколько часов смогут управлять только глазами и дыханием», — ответил эльф, зардевшись от похвалы. «У мага действие может быть короче, но не меньше часа. Я всадил ему 3 иглы. Нужно будет правильно их связать. Позвать отца и других стражей?» «Зови, Сандер», — выдохнула я. «Зови». Мальчишка ускакал звать на помощь, а я присела на диванчик. Говард остался охранять парализованных самозванцев в непосредственной близости, чтобы успеть их придержать, если вдруг вернется чувствительность в теле. Эльфенок оказался быстр, а новые стражи расторопными. Эльфы унесли наших пленников в отдельную камеру, предварительно обездвижив так, чтобы не смогли воспользоваться магией. Истра же помогла со своей стороны, пожертвовав пару тонких анигматических цепочек. «Мама передала. Из своих закромов выделила», — отчитался Сандер. «Они не вытягивают магию из резерва мага, а впитывают ее, усиливаясь, если вдруг кто решит разрушить звенья». «Какая дорогая и опасная вещь», — восхитилась я. Стражи обмотали цепочками веревки на запястьях самозванцев. Вдруг и второй является магом. Хатник по-прежнему ничего про них не видел. «Они словно под куполом, хозяюшка». Он поник, чувствуя себя бесполезным. «Всех других гостей я проверил. Сейчас они, кроме желания покинуть замок, ничего не испытывают». «На любую силу найдется другая, возможно, и большая сила», — успокаивала я духа. «Ты ведаешь все, что творится в замке, и это твой огромный плюс. Только предупреждай меня, пожалуйста, если куда будешь исчезать надолго. Я очень волновалась, что ты и Тапио с Аукой исчезли». «Слушаюсь, леди». Он забрался ко мне на колени, и я обняла его. Такого трогательного, маленького и горячего. Я еще никогда не чувствовала себя привязанным к магу больше, чем к дому. «Вы тоже стали частью моей семьи», — устало ответила ему, зевая. «Нужно немного отдохнуть. Скоро уже рассвет». Говард отчитался, что охрана пленных под замком усилена. Новые оборотни уже принесли клятву и заступили на дежурство территории вокруг замка. Меня они уверили, что способны не спать несколько дней. «Люди тоже способны», — подумалось мне, Только мало кто потом в здравом уме остается.